механизм предварительного наслаждения. Однако роль, выпадающая при этом на долю эрогенных зон, ясна. То, что относилось к одной из них, относится ко всем. Назначение их всех — принести известное количество удовольствия благодаря соответствующему раздражению. Удовольствие повышает напряжение, которое со своей стороны должно дать необходимую моторную энергию, чтобы довести половой акт до конца. Предпоследняя часть его состоит опять-таки в соответствующем раздражении эрогенной зоны, самой генитальной зоны, на гланс-пенис посредством приспособленного для этого объекта слизистой оболочки влагалища. Под влиянием наслаждения, которое доставляет это возбуждение, на этот раз рефлекторным путем, развивается моторная энергия, которая ведет к выделению половых секретов. Это последнее наслаждение по своей интенсивности, самое сильное, отличается по своему механизму от прежнего. Оно вызывается всецело разрешением этого напряжения, представляет собой полное наслаждение от этого удовлетворения, и с ним временно угасает напряжение либидо. Мне кажется, что необходимо отметить это отличие в сущности наслаждения от возбуждения эрогенных зон от другого при выделении половых секретов и дать ему соответствующее название. Первое наслаждение может быть названо предварительным наслаждением, в противоположность конечному наслаждению или наслаждению от удовлетворения. Предварительное наслаждение представляет собой в таком случае то же самое, что и доставляемое инфантильным сексуальным влечением, хотя и в меньшей степени. Конечное наслаждение ново, то есть, вероятно, связано с условиями, возникшими только с наступлением половой зрелости. Формула новой функции эрогенных зон такова. Ими пользуются для того, чтобы при посредстве получаемого от них, как и в инфантильной жизни, предварительного наслаждения, сделать возможным наступление большего наслаждения от удовлетворения. Недавно мне удалось объяснить пример, взятый из совершенно другой области душевной деятельности, в котором также достигается больший эффект наслаждения, благодаря незначительному ощущению удовольствия, действующему при этом как соблазнительная премия. Таким образом, представилась возможность подробнее рассмотреть сущность наслаждения. Смотри появившийся в 1905 году мой труд «Der Witz und seine Besenhund zum Unbewussten», возникающим вследствие приемов остроумия предварительным наслаждением, пользуется для того, чтобы дать выход большему наслаждению благодаря уничтожению внутренних задержек.